Глава вторая. «Князь, они идут!» В мою комнату, которая являлась вырезанной в дереве пещерой, плавно вошла Альфа. На девушке был облегченный и при этом достаточно прочный бронекостюм. На груди бронежилет-куртка с укрепленными наручами. На ногах специальные штаны, на которые можно вешать дополнительную защиту. Удобные, но немного тяжеловатые берцы, а также имелся специальный шлем со встроенной оптикой. Удобная штука этот бронекостюм. Не шибко тяжелый, но при этом надежно защищает как от пуль, так и осколков. А подкладка из кожи чудовищ дает дополнительную защиту от магии. «Понял, спасибо. Камеры расставили?» Я поднялся с деревянной кровати и потянулся, хрустя косточками. «Конечно. И, похоже, командир угадал с местом. Именно там монголы и пошли». Кивнув девушке, направился за ней и попал в просторный, более 2 метров в ширину, коридор. Здесь плечом к плечу может идти 4 человека. Коридор, как и моя комната, был пещеркой в дереве, и он кольцом окружал сердцевину дерева. Сейчас мы находимся во внешнем слое дерева. Оно для дерева что-то вроде просто очень толстой коры дерева. Так что мы здесь можем что угодно творить, и дереву не будет нанесен вред. Будет неприятно, конечно, но дерево и создавалось как большой дом-крепость. Стоит уточнить, что эта кора, в которой мы находимся, невероятно прочна. И нет, это не мы тут все порезали, а дерево само создало эти коридоры. Но об этом потом, наверное. Помещения располагались по обе стороны коридора, но те, что ближе к сердцевине, более безопасны. И там будет самое важное, включая жилые помещения. Окон, конечно же, не будет. Источником освещения здесь являлись специальные грибы, но мы их в будущем заменим. Грибы — это не очень хорошо. Они выделяют споры и прочую гадость. Даже если оно не вредит, то накапливается в организме. Но поставить нормальное освещение мы попросту не успели. Как я уже говорил, диаметр нашего дерева более 50 метров. Но это здесь, у основания. Наверху немного меньше, но не сильно. Так что места дофига и больше. И вот мы пришли к источнику света. Пройдя в проход, мы попали в новый тоннель, в конце которого было небольшое помещение и выход на огромную ветвь. По ней могут даже танки ездить. Так что идти 2 людям проблем не было. Да и маленьких веток на пути не было. И ничто не мешало нам. Плюс ветка была практически полностью плоской для удобства передвижения. Над моей головой раскинулась крона этого гигантского дерева, состоящая из 3 уровней. Мы сейчас стояли на самом нижнем, 3-м уровне. Ниже нас уже свободное падение с высоты в несколько сотен метров. Крона, к слову, уже золотая. Нашему дереву нет нужды в фотосинтезе. Питание ему обеспечивают зеленые деревья, растущие вокруг. Поэтому гигант занимается одним очень важным делом. Он расщепляет яд, которым насыщены эти земли. Не знаю, что за жесть здесь произошла, но на глубине в 200 метров Николь нашла настоящие кислотные озера. Что-то мне подсказывает, что если поискать получше, можно будет найти остатки древней военной техники, людей и, возможно, даже руины. Но я отвлекся. Листья расщепляют яд, и при накоплении в себе предельного количества преобразованных веществ осыпаются на землю. Там они сгниют и станут суперудобрением. Вот так из яда мы делаем источник жизни. И нет, это не наша заслуга. Точнее, не только наша, а заслуга коллективного разума. Все же с нами куча магов природы и специалистов. И не зря же они с собой притащили целую тьму ростков, образцов, семян и прочих интересностей. В общем, мы объединили усилия, и получилось это. Сюда бы еще сестру, и уверен, мы смогли бы сделать что-то более великое. Но ладно. Мы дошли до середины этой гигантской ветви, где на стульях, выращенных прямо из ветви, разместились 15 человек. При нашем приближении вырос еще один стул, но не для меня, а для Альфы. И сделала это не Николь, а один из магов. Наше гигантское дерево весьма послушно и не требует много сил на воздействие. Достаточно попросить и дать немного маны, чтобы оно само все сделало. Так что армейские маги природы здесь, можно сказать, практически непобедимы. Усевшись на стул, я увидел перед собой экран, к которому подключены проводки. У нас тут есть мощный передатчик и куча оборудования. Даже генератор где-то трахтит. С ветви открывался великолепнейший вид на бескрайнюю пустошь. Хотел бы я сказать, но нет, потому что сейчас пустошь была покрыта золотой травой, выделяющей ядовитый газ. Ну и одуванчиками. А еще я узнал, кто пьет всю воду. Вот трава с одуванчиками и пьет. Она потребляет просто кучу воды для преобразования яда в газ. Так что наши новые озера уже наполовину обмельчали. Но ничего. Корневая система главного дерева уже добралась до кислотного подземного озера. Пусть и с трудом, но кислота станет чистой водой, а ядовитые вещества будут преобразованы в удобрения. Опять я отвлекся. Вид открывался действительно великолепный. А еще можно было увидеть настоящую орду. Не менее 3000 всадников, большая часть из которых — это налетчики и разгневанные пастухи. «Быстро они!» — удивился я. «Нас слили китайцы», — ответил Ермолаев. Он, как и Альфа, был в боевом снаряжении, но и сидел на стуле. «Но мы ведь на это и рассчитывали». «Да, но мы рассчитывали, что они потратят хотя бы на пару дней больше для подготовки». «Звучит как что-то хорошее. Неподготовленный враг — это мертвый враг, особенно когда он лезет в наш лес». «Не подготовлено лишь мясо из пастухов. Воины местного хана начали нас ждать и готовиться еще до того, как мы прилетели. Они просто не знали, где именно мы высадимся. А теперь...» Он замолчал и кинул взгляд на ветвь. «Ну да. Теперь найти нас проще простого. Одуванчики, конечно, подсказывали, куда идти. Но гигантское дерево прямо вообще идеальный ориентир». Мы прервали разговор, когда орда вошла в лес. Всадникам ничуть не мешали деревья, все же золотой лес тяжело было назвать густым. Но вот когда враг пробился в зеленый лес, мы могли наблюдать замечательную картину. Эх, камер мало. Лес смерти. Монголы. «Вперед! Сожжем это дерево, и тогда весь этот лес умрет, а с ним и эти мерзкие растения!» — кричал хан, правитель окрестных земель. Он был облачен в кожаные доспехи с металлическими элементами, а его лошадь можно было спутать с носорогом, но это лишь из-за массивности тела и шлема с рогом. Такая лошадь может перевернуть БТР, а рогом пронзить броню машины. Позади него мчались 500 профессиональных воинов, закаленных в боях с китайцами и чудовищами. А вот слева и справа от этой группы — полчища всадников, чье снаряжение куда хуже. Да и личной силой они не выделяются. Разве что у всех есть колчан с алхимическими стрелами. У кого-то и магические стрелы имеются. Но в основном все это было получено из арсеналов хана, который правит этими землями. «Мое стадо! Я убью всех их! А женщин отдам сыновьям на растерзание! Эти твари поплатятся за каждую мертвую овцу!» — прокричал один бородатый воин, позади которого мчались 9 молодых всадников, сильно схожих лицом. Они больше походили на бомжей, нежели на воинов, но зато они не боялись умереть. Чуть дальше мчались 500 всадников на верблюдах. Как и у многих других, их лица были закрыты повязками, меж которых разложены особые травы, которые нейтрализовали яд, выделяемый золотой травой. Впрочем, как только они вошли в лес, оно перестало быть нужным. Здесь уже почти не осталось яда. «Какой красивый лес!» — вдруг заявил один из младших пастухов. «Хотел бы я, чтобы все наши земли были такими». «Заткнись!» — рыкнул его отец, который ехал чуть спереди. «Это деревья-монстры. Они сожрут тебя, если приблизишься. И в лесу живут лишь земледельцы. Ты хочешь стать земледельцем? Копать и ковыряться в земле до конца жизни?» «Нет, отец». Парень опустил голову, а его отец громко фыркнул. Вот только золотые деревья не атаковали, даже если подъехать совсем близко. Но Стоило им оказаться в густом зеленом лесу, как все резко поменялось. Раздался крик мужчины. На него сверху опустились лианы, за которые он зацепился и его выбило из седла. Но никто не остановился спасать его, все помчались дальше. «Не останавливаемся! Этот лес небольшой! Преодолеем его и сожжем огромное дерево! Только так можно спасти нашу степь!» — прокричал хан и поднял руку. «Лучники!» Множество воинов хана подняли свои луки, управляя конями лишь ногами. По команде своего вождя они один за другим начали стрелять по земле. Воины били алхимическими стрелами, поэтому земля и деревья начали покрываться льдом. Хан успел изучить материалы по Зябликову и его лесу в степной пустыне. Причем материалы были весьма высокого качества и предоставлены великим ханом, правителем Монгольской империи. Откуда они у него, мужчина мог лишь догадываться. Впрочем, догадок было немало. Достаточно лишь того, что китайцы самолично приезжали в его ханство, предупреждая вторжение русских. «Которых сами же и пропустили, твари!» — шипел хан, размышляя о всей этой ненужной войне, и уже непонятно, кто с кем воюет и, самое главное, ради чего. Тем временем тропа покрывалась льдом, и всадники успешно пробивались через лес. Но вдруг с ветвей массово посыпались лианы. Немало людей попадало с лошадей, да и некоторые лошади повалились. «Вставай! Вставай, малышка!» — кричал воин хана. Он упал вместе с лошадью, а все остальные промчались дальше. Кого-то, конечно, другие всадники подхватили и закинули к себе на лошадь, но лишь малую часть из упавших. В отличие от пастухов, воины хана лучше понимали, какие опасности есть в лесу, и что, если остановишься, умрешь. Да и китайцы, с которыми они чаще всего имели дело, постоянно пытаются делать засады в лесу. Ямы копают, в которую наступит лошадь и сломает ногу, капканы, хитрые ловушки. И даже противопехотные мины устанавливают. Поэтому воины хана уже много всего повидали. И мужчина опасался, что из-за льда вырвутся корни и пронзят его. К его счастью, лошадь поднялась на ноги и потрясла головой, а всадник ловко забрался на нее. «Давай, давай, поехали!» Он гладил лошадь по шее, но та будто его не слышала. «Да что с тобой? Поехали!» — выкрикнул он. И в этот момент лошадь застыла. Она ни на что не реагировала, лишь тяжело дышала, а мышцы неестественно напряглись. Всадник полез в сумку с лекарствами, что всегда была прикреплена к седлу. «Сейчас, сейчас!» — бормотал он и боязливо поглядывал на деревья. Лианы могут спуститься и окутать его. Или ударит ветвь, ломая кости. Впрочем, скорее всего, скоро корни разморозятся и вырвутся изо льда. Однако он не заметил главного — зеленый шип, который был в лианах. Он вонзился в шею этой массивной боевой лошади. «Вот, съешь! Ну съешь!» Мужчина спрыгнул с лошади и попытался скормить ей специальный шарик из трав. «Это лекарство даст силы, взбодрит. А также раненый перестает бояться и ощущать боль. Поэтому такие шарики были у каждого воина хана». «Да ешь уже!» Выкрикнув, он схватился за пасть лошади и начал раскрывать. Но вдруг из горла лошади вырвались зеленые корни, и обвившие мужчины начали затаскивать в пасть массивной лошади. Он кричал и вопил, но изо рта лошади хлынул ядовитый газ. Воин хоть и владел магией, чтобы защищаться от подобного, но сейчас был беспомощен. Вдохнув газ, он начал слабеть, а глаза лошади покраснели. Она опустила взгляд на хозяина и, сомкнув челюсти, откусила голову монгола. Чудище начало жадно жрать своего хозяина, проглатывая даже кости и металлические элементы. Но вдруг с дерева опустились лианы и отобрали пищу. Недовольный конь аж копытом топнул. Но сильно не гневался, ведь впереди были еще люди. Он рванул вперед, присоединяясь к группе таких же лошадей-людоедов. Они подбегали к упавшим людям и начинали их жадно жрать. Правда, чтобы лошади не задерживались на одном месте, лианы периодически утаскивали тела, и, ругаясь на своем, на лошадином, лошади бежали дальше, а их количество стремительно росло. Впереди уже началось куда более тяжелое сражение. Деревья начали сражаться всерьез. Корни, стреляющие кусты и растения, огромные ветви, опускающиеся на голову людей. Ну и лианы. Много лиан. Но всадники хорошо подготовились. Артефакты выпускали пламя, сжигающее лианы и растения. Ставили воздушный заслон. Заставляли землю окаменеть и даже высушивали деревья. Арсенал всадников был весьма велик. Однако воины все же падали, и на них тут же набрасывались лошади-людоеды. И вдруг на пути всадников появилась настоящая стена из корней. Они вытянулись на 5 метров и были покрыты шипами. В стену полетели стрелы, и часть корней попросту разорвала. Но лишь часть. Остальные оказались крепче. Но даже так воины пробили себе проходы и бросились в них. Правда, пришлось бежать практически впритык к корням, отчего лошади получали царапины. Однако их шкура прочная и эластичная, поэтому лошади даже боли не почувствовали. «Слева!» — выкрикнул воин хана, заметив магическое излучение. На миг спустя из земли вырвался огромный корень. Он попытался сбить одного из всадников, а тот взял и подпрыгнул. Перепрыгнув корень, мужчина приземлился на спину своей же лошади, которая побежала под корнем. А вот несколько других воинов не смогли среагировать. Двух людей пронзило и выбило из седла. Они так и повисли над головами остальных всадников. «Это проклятый лес! Зачем мы сюда полезли?» — кричал один из пастухов. Он был до смерти перепуган и своими криками понижал боевой дух остальных. «Мы должны бежать!» Он обернулся, чтобы посмотреть, как там остальные, и в этот момент его сердце ушло в пятки. Там больше не было людей, лишь сотни лошадей-зомби. Их глаза были красны, морды в крови и остатках плоти, а из ушей выглядывают алые цветочки. Красивые. И нет, лошади управляет не растение. Оно лишь вызывает сильный голод и регулирует некоторые гормоны. Мужчина выстрелил из лука, но лошадь просто ушла в сторону, и пастух промахнулся. Тогда он вновь выстрелил, но не заметил опустившуюся лиану. Слетев с седла, мужчина прокричал, так как больно ударился, а шипы, торчащие из лианы, оторвались и остались в теле человека. Они были весьма большие и острые, поэтому потекла кровь. Вот только пастуху было не до этого. На него набросились лошади-зомби и сожрали. Тем временем хан в окружении части своих воинов пробился к стволу огромного дерева. Все они тяжело дышали и выглядели потрепанно. «И это все?» Оглядевшись, он пришел в ужас. Из пастухов сюда добралось лишь 200, а его лучшие воины едва насчитывали 300 человек. «Всего лишь 5 с лишним километров. Несколько минут пути, и мы понесли такие потери!» Он сжал кулаки, испытывая жгучую ярость. «Сжечь! Сжечь все!» — приказал он. И люди охотно подняли луки и принялись стрелять по дереву с самыми горючими стрелами, что у них были, вот только... «Не горит! Это дерево не горит!» Всадники пришли в ужас. Дерево вообще отказывалось гореть, оно лишь дымилось. А ведь воины использовали алхимию. Огненный порошок мог гореть где угодно, даже на камнях. Вот и на дереве он неплохо горел. Но само дерево не горело. Просто тлело и дымилось. «Взрываем!» — приказал хан. Его воины начали спрыгивать с лошадей, дохватать сумки с мощной взрывчаткой. Крайне мощной. Они не боялись корней, ведь у таких больших деревьев корни массивны и находятся очень глубоко. Поэтому хан, собственно, и спешил прорваться к стволу. Большие деревья беззащитны вблизи. Но вдруг один из воинов упал с простреленной головой, а затем подоспел звук выстрела. «Снайперы на ветвях!» — выкрикнул хан, а несколько воинов подняли вверх что-то вроде костяных палочек и накрыли отряд магическим куполом. А с веток полетели огненные шары, сосульки и даже ударили молнии. «Проклятие! Уходим на другую сторону!» Воины рванули в другую сторону дерева и заухмылялись. «Отлично! Здесь нас... твари!» Монголов вновь начали стрелять, так как люди шустро перебежали из ветви в ствол дерева и по коридору забежали на другую ветвь. «Ставим! Ставим взрывчатку!» — кричал хан. И его верные всадники принялись устанавливать взрывчатку, вытаскивая ее из мешочков, прикрепленных к седлу. Это были так называемые взрывпакеты с детонатором. Разве что каждый такой весил по 5 или более килограмм, а внутри была алхимическая взрывчатка. Одного взрыв-пакета было достаточно, чтобы уничтожить даже тяжелый танк. «Здесь вход в дерево!» — выкрикнул один из пастухов, у которого не было с собой взрывчатки. Схватив саблю, он смело пошел внутрь. «Стой, придурок!» — выкрикнул ему один из воинов, но пастуха вдруг что-то схватило и утащило во тьму пещеры, после чего раздались крики. Тем временем с веток сыпались магия и пули, быстро сокращая количество монголов. Те пытались защищаться магией и артефактами, но, во-первых, всех не защитишь, а, во-вторых, очень уж сильны атакующие. «Уходим на другую сторону!» — прокричал хан. И воины, точнее то, что от них осталось, кинулись на другую сторону ствола. Это заняло совсем немного времени, и, оказавшись на противоположной стороне, хан нажал на кнопку детонатора. Однако за миг до этого из земли вырвались руки, состоящие из этой самой земли, и начали хватать взрывчатку да отбрасывать в сторону. А еще появились корешки небольших растений и также начали сдирать взрывчатку. Но на это у них было лишь пара секунд, поэтому многого они не смогли сделать. Раздался мощнейший взрыв, сотрясший землю. Монголы издали победный рев, вот только... «Устояло! Дерево устояло!» — ужаснулся один из выживших пастухов. Люди кинулись на противоположную сторону, а там множество огромных кратеров и ствол дерева, в котором виднеются ужасные повреждения. Десятки метров коры были разорваны и поврежден ствол, но этого не хватило. «Проклятие!» — взревел хан. «Не хватило! Если бы больше воинов выжило...» Мужчина вдруг замолчал, так как в этот момент из леса вышли лошади. К их седлам были прикреплены мешки со взрывчаткой. И если ее установить, этого должно было хватить, чтобы добить дерево. По крайней мере, так подумал хан. Вот только эти лошади... Их было несколько сотен, и выглядели они явно нездоровыми. Однако все оказалось куда хуже. Прорычав, лошади бросились на воинов. А тут, как назло, еще и сверху начали стрелять и магией бить. Завязалась крайне нетипичная битва. Всадники против лошадей. Зомби-лошадей. Разрывная стрела вонзилась в бок лошади и взорвалась, разрывая плоть и кости. Зверь отбросила, но лошадь тут же начала подниматься, несмотря на вываливающиеся внутренние органы. Однако вдруг из тела лошади вытянулись зеленые корни и затянули органы обратно. «Предки, что за дьявольщина?» — вымолвил лучник, глядя на это. А лошадь-зомби бросилась в атаку, но вторая стрела снесла ей голову. Та просто разорвалась на части, и чудище рухнуло. Вот только тело лошади тут же разорвало на части, а из него выбрался хищный цветок, который раскрыл красный бутон и выпустил ядовитый газ. Однако еще одна стрела разорвала растение на части. Подбежав к телу, воин начал снимать с лошади мешок, в котором была взрывчатка. И, к счастью, мужчины не пострадало. Мешок был весьма прочный, все же в нем взрывчатку перевозили. Схватив взрыв-пакет, он обернулся и застыл, не веря своим глазам. Резня. Почти все воины были мертвы или пожирались лошадьми. А с ханом сражался настоящий монстр. Это был гуманоидный бияка с четырьмя хвостами. Его руки до локтя были покрыты алмазными перчатками с когтями-лезвиями. И эти лезвия искрились от электричества. Хан, самый могучий воин, которого знал мужчина, проигрывал. Мало того, он уже был ранен и истекал кровью. «Безумие!» — пробормотал воин, и, активировав на взрывчатке 5-секундный таймер, бросился вперед, чтобы убить себя и бияка. Но вдруг из земли вырвались каменные руки и схватили его за ноги. «Нет!» Мужчина попытался высвободиться, но не смог. Бомба взорвалась и завершила сражение. Всех, кто находился поблизости, разбросало, а на месте взрыва осталась глубокая воронка. Вот только зомби-лошади начали подниматься, а многие люди — нет. Абьяка даже не пострадал, чего не скажешь о хане. «Гордись! Ты и твои воины станут удобрением для леса, который очистит эти ядовитые земли», — произнес Бьяка и вонзил алмазные когти в грудь хана, пронзая доспехи его тела. «А вы?» — он обернулся к зомби-лошадям, которые жрали раненых. «Возвращайтесь домой!» Недовольно прорычало почти сотня лошадей, но они начали разворачиваться и побежали в лес. Растения внутри них заставили безмозглых полуживых созданий захотеть вернуться домой. «М-да». Человек Бьяка посмотрел на гигантское дерево и почесал голову. «Там же, Сергей». «Мы рассчитывали немного не на такое. Монголы неприятно удивили. Кто ж знал, что они приготовят взрывчатку, да столь мощную?» «Для информации. По нашему дереву даже из артиллерии бесполезно стрелять. А тут взрыв пакета расхреначили почти половину ствола. Капец просто. Но пока с этого дерева спустишься, полдня пройдет. Нужен лифт. Смертельно нужен лифт. Если бы я опоздал, эти гады заложили новую партию взрывчатки, пришлось бы растить новое дерево. Я не знаю, где бы мы брали на это ресурсы. И главное, время. С ним у нас беда. Впрочем, сейчас будет некоторое время на передышку, а после к нам придут уже другие силы, более подготовленные и многочисленные. Наверное. Главное, чтобы китайцы не ударили в тыл. Но они пока боятся подставляться». «Ничего, малышка, мы тебя вылечим». Я погладил дерево, которое пыталось устранить повреждения. Николь тянула из меня и леса немало сил, а там и народ присоединился. «Ничего. Все восстановим». «Сергей Владимирович», — из дерева выскочил Ермолаев. «Что там?» «Штаб запрашивает, что нам нужно из материалов. Мы уже оповестили их о победе в первом сражении и что укрепились достаточно прочно. Поэтому можно расширяться». «Хм, лифт бы». Я посмотрел на свой большой дом-крепость дерева. «А лучше парочку грузовых». «Любой каприз за ваши деньги», — заулыбался тот, а у меня дернулся глаз. «Что? Вы теперь князь. Теперь все за ваш счет. Наша зарплата, к слову, тоже». У меня задергался глаз. Нет, вру. Оба задергались. «Цесаревич. Да и император. Вы офигели? Мне Монголию захватывать за свой счет? Хотя стоп. Мне же тогда и делиться не нужно. Что ж... Кажется, я получил разрешение творить любую дичь, что придет в мою голову. И зря они это. Похоже, они сильно недооценивают воображение Зябликова».